Могилы же бедных украшает заветная цветущая роза, или густолиственное деревце, или черный деревянный крестик, но над ними проливают слезы настоящая любовь, и воздымаются молитвы дороже и милее Богу памятников, украшенных золотом и мрамором, лежащие там выше земной суеты. Голодавшие и нуждавшиеся здесь покоятся так же мирно, как и те, которые провели жизнь в довольстве и изобилии. Подобные мысли теснятся в голове, когда, пройдя через ворота старой полуразрушенной стены, очутишься на кладбище святого Антиоха. Направо ведет широкая, обвитая плющом колоннада с великолепным памятником. Тут стоят, один пышнее другого, роскошно украшенные памятники графов и баронов. А там, в каких-нибудь 10 шагах, мирные холмы бедняков, мраморные кресты и колонны, перемешаны с полуувядшими гирляндами, изящные статуи с розовыми кустами, но над всеми могилами шелестят и шепчутся высокие, всех осеняющие кипарисы и пинии, и над всеми царит Божий мир и блаженство. Когда приближаешься по широкой дороге к златоглавой часовне, стоящей наверху горы, среди многочисленных памятников, открывается очаровательный вид на паркообразное кладбище, на поля и луга и на кипящие народом улицы Мадрида. Внизу, за дорогой, тянется растресканная высокая стена, и тут-то, прислонясь к ней, без всякого украшения и отличия, помещаются могилы, или, скорее, зарытые ямы самоубийц и казненных. Отделенные широкой каменной дорогой от возвышающихся рядов других могил, стоят они тут же в беспорядке и забытьи, наводя отвращение на проходящих. Эти отвергнутые, избегаемые, презираемые холмы похожи на людей, которых все опасаются, на прокаженных, которых все избегают, на несчастных, с которыми стараются не встречаться. Там и сям только растет на этих пустынных и полуразвалившихся холмах дикая роза или белый цветущий кустарник жасмина. Его никто не сажал, он сам изгнал себя на этот холм, обдавая его своим нежным запахом, как будто утешая и украшая отвергнутых, так как ничья рука не прикасается к ним. Тут лежит виноватый возле невинного, разбойник возле несчастного, которого неизлечимое горе привело к самоубийству, или который, не находя в жизни ничего, кроме забот и лишений, искал в смерти желанного покоя. Тут лежит Риего, борец свободы, первый герой своего времени, которого Вермудец лишил жизни по приказанию Фердинанда. Страшная насмешка судьбы. Помощники палача отрыли именно эту могилу, и к поборнику божественного духа свободы, останки которого уже сгнили, бросили монахо Мерино, поборника страшного мрака. Риего и Мерино в одной могиле. Грубо шутя, при виде черепа и скелета, помощники палача бросили монаха и его голову в могилу. Могильщик с их помощью засыпал землей, пробормотав однообразным голосом предписанную молитву. Затем слуги палача ушли с кладбища и помчались в колеснице ко двору Вермудеца. Могильщик же отправился в свой домик за часовнею наслаждаться приятным отдохновением, из которого его вырвали для какого-то казненного, от родственников которого не приходилось ожидать ни водки, ни денег за труды. Его работа за этот день была закончена, когда он с наступлением вечера замкнул ворота в кладбищенской стене. Он опустил занавески на окнах, тоже замкнул свой домик и сел в покойном кресле перед пылающим камином. Вскоре от скуки и одиночества он погрузился в самый сладкий сон.